Когда Рамакришну спрашивали, почему он соблюдает брахмачарию, половое воздержание, и не живет со своей женой, как все остальные люди, учитель обычно рассказывал следующую историю. Однажды сын Шивы, Картикея, случайно оцарапал кошку своим копьем. Вернувшись домой, он увидел, что на щеке его божественной матери Парвати появилась царапина. Картикея обеспокоенно спросил ее: «Мама, откуда у тебя эта ужасная царапина на щеке?» Мать Вселенной ответила ему: «Это ты оцарапал мне щеку своим копьем». «Когда, мама? Я ничего такого не делал». «Дорогой, вспомни, ведь ты сегодня утром оцарапал кошку». Картикея удивленно воскликнул: «Да, я действительно оцарапал кошку, но почему царапина появилась на твоей щеке?» «Дорогой сын, в мире нет ничего, кроме меня. Все творение – это я», – ответила ему мать Вселенной. «Когда ты причиняешь кому-нибудь боль, ты вредишь непосредственно мне». Картикея был поражен услышанным и решил никогда не жениться. И в самом деле, на ком он мог жениться, если каждая женщина приходилась ему матери? Далее Рамакришна обычно добавлял: «В этом отношении я подобен Картикее, потому что рассматриваю каждую женщину как свою мать». Такая вот цитата Рамакришны. А меня зовут Слава Рижек, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве, международном открытом йога университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатный интернет-курс и платное углубленное изучение йоги, можно стать преподавателем на русском и английском языке.